Пули по бульварам. На следующий день Дайнис ради разнообразия и для приличия зашел в школу. Оказалось, что уроки отменены, но большинство учителей были на месте, и ученики периодически к ним заходили. Не то ради того, чтобы в чрезвычайном ощутить будничное, не то чтобы поддержать друг друга. Поддерживали обычными разговорами о погоде, о доме и домашнем. Несколько парней увязались за старенькой учительницей математики, помочь той перетащить уголь из подвала ее старого деревянного дома на кухню, ближе к прожорливому котлу. Вдруг оказалось, что у учителей тоже есть семьи, дети, домашние животные и разное бытовое, например, сырые дрова. Разумеется, все это было и раньше, только дальше учительской никогда не выносилось. Не с учениками же обсуждать. А тут как будто стерлась дистанция, и даже напиши это слово через «ы», никто бы не заметил, больше стали замечать суть и друг друга. Рихард из их класса позвал Дайниса и еще пару ребят к себе домой, на хату, и тем же вечером они собрались у кинотеатра «Рига», над которым жил товарищ. Трёп ни о чем в пацанской компании, помучивание гитары и греческая смоковница на видеомагнитофоне. Что еще надо, чтобы ненадолго отвлечься от странных будней? Когда раздались первые выстрелы, парни подумали, что соседи смотрят крутой боевичок. На правах хозяина Рихард выглянул из окна, пытаясь понять, из какой квартиры звуки. С улицы обдало морозным воздухом и удивила странными хлопками. Хлопки были похожи на пистонные, только намного громче. Никаких других звуков, присущих боевику, не было. Никто не кричал, не ревел моторами, не грозился «I'll be back», но хлопки продолжались. Словно балуется кто-то, как они в детстве, когда найденные в лесу патроны кидаешь в костер и только успевай пригнуться. Да, патронные такие хлопки. По всему выходило, что это и есть выстрелы. Такого просто не могло быть. Стрельба в центре Риги, в самом центре, в двух шагах от памятника Ленину. И не одиночный выстрел, а один за другим. Вроде даже очередью. Бред какой-то. Разумеется, парни не придумали ничего умнее, чем наспех, подхватив куртки и пальто, высыпать на улицу и обалдеть. В самом сердце их столицы настоящая стрельба. Увидев видеокамеры и длинные мохнатые микрофоны, направленные на источник звука, выдохнули и рассмеялись. «Вот мы идиоты, это же кино снимают!» «Действительно идиоты, а ну пригнулись! И вообще, ну-ка кыш по домам немедленно!» — рявкнул оказавшийся рядом милиционер. «На бастионке уже три трупа. Это переворот, парни. Настоящий военный переворот!» И добавил примирительно. «Идите по домам, правда. Нечего тут смотреть. Завтра телевизоры включите, узнаете, какая власть на дворе. А нам надо постараться выдержать сегодняшнюю ночь». Последняя часть речи милиционера показалась парням настолько убедительной, что, притихнув, они ретировались в подворотню дома Рихарда и еще минут 20 стояли там, озадаченно куря. Дайнис кивнул на окна квартиры одноклассника, смотревшие прямо во двор, мол, а если предки увидят? Но Рихард только рукой махнул. «Переворот же, можно!» Впервые они курили, не таясь. Они бы, наверное, всю ночь так простояли. Вместе было надежнее. Но на нервах единственная на всех пачка сигарет как-то быстро закончилась. Да и холод взял свое. Парни разошлись по домам. Дайнис тоже хотел было пойти домой. Но какая-то неведомая сила поволокла на звук выстрелов. Нет, это точно не было любопытством. И вообще его инстинкт самосохранения был категорически против. «За» был какой-то другой инстинкт. И, обойдя памятник, парень понял, какой. сначала разглядел знакомый силуэт. Такую гриву ни с чем не перепутаешь. Хотел кинуться, но вспомнил чмок в макушку и подошел степенно, как бы нехотя. Заготовил почти безразличное. «А, и ты здесь? Что ты тут делаешь?» Но не успел. Увидев его, Дина сама метнулась ему навстречу. Приникла изо всех сил, как будто он мог защитить. А еще лучше — просто взмахнуть волшебной палочкой и все это прекратить. Или хотя бы объяснить. Дайнис не мог ни защитить, ни объяснить, но мог обнять. Он так и сделал. Под шумок, наверное, и поцеловать можно было, но нет, не спортивно. Она напугана, вон как трясется. Прижал к себе крепче, уткнулся подбородком в ее макушку. Хотел вдохнуть ее запах, но вдохнул шерсть из помпона шапки. Нестерпимо зачесалась в носу. Чих сдерживался с трудом и вырвался одновременно с очередным выстрелом, прозвучавшим совсем близко. Инстинктивно повалил ее на землю и упал сверху. Выстрелы не прекратились, но стали реже и ушли подальше. «Ненавижу! Как же я их ненавижу!» — услышал Дайнис под собой. Опасность вроде бы миновала, но на всякий случай, не вставая, он сполз с сохраняемого объекта в затоптанную жижу бывшего снега. Он, как обычно, оробел от женского плача. Слез парень не выносил. Если чувствовал, что мама заплачет, старался смыться под любым предлогом. Не то чтобы от бессердечности или, наоборот, от повышенной чувствительности. Он просто не понимал, что с этим делать. Дина не плакала в привычном смысле этого слова. То есть слезы наверняка были. Они чувствовались в голосе и периодически заставляли пошмыгивать ее нос. Но это не были обычные женские слезы тоски или отчаяния. Это были жесткие слезы, злые. «Я уеду отсюда. Уеду навсегда и никогда больше сюда не вернусь. Нам не дадут тут спокойно жить. Просто не дадут. Старикам нашим не давали. Теперь нам не дадут. Ненавижу». «Уедешь, конечно. Не знаю, когда и куда, но это сейчас не важно. Только чтобы потом уехать. Важно, чтобы сейчас не подстрелили, как уток в тире. Ты любишь стрелять в тире? Маленькими пульками, из воздушки?» «Да». «Хорошо. Тогда давай вон туда потихонечку отползем. Там фонарь не светит, в темноте сейчас надежнее. «Да, так. Молодец. Поползли. Вот в тире подстреленные мишеньки падают, а мы не встаем. Значит, мы молодцы и не будем падать. Еще пару метров. Вон туда. А в Юрмале новое развлечение открыли. Там в тире утки еще и крякают заполошно, когда в них попадают. Умора! Хочешь, туда съездим? Вот выберемся отсюда и съездим, да?» «Не съездим», — ответила Дина намного спокойнее. «Мы никуда не съездим». «Почему?» «Ах да, я забыл. Но я ж тебя не как девушку приглашаю, а как старую сестру». «Старшую». «Старую? Ты же считаешь, что я слишком молодой, да? Значит, ты что, старая?» «Ну и ладно, хоть бы и старая. Все равно никуда мы не съездим. Меня сегодня убьют». «Не бойся, еще немного переждем, потом перебежка и вон туда, потом туда и рысью в старый город. Там тихо. Никто нас не убьет. Во всяком случае, сегодня». «Это тебя, может, и не убьют. Меня убьют точно». «Хм. Как минимум родители дома. Причем два раза. Один раз за то, что была здесь, второй за пальто. Представляю, как оно выглядит после нашего валяния в грязи». Попыталась пошутить Дина, но получилось достаточно жалко. «А ты не говори, где была», — заговорщическим шепотом предложил Дайнис, приложив палец к ее губам. Девушка тут же резко отвернула голову и уже серьезно, без шмыганья носом, внятно произнесла. «Не получится. У нас дома не принято врать. Никто никогда никому не врет. А еще я единственная дочь, и поэтому меня убьют за то, что я была в опасном месте». «Но ты же не специально сюда пришла», — заметил парень. «Специально, конечно же», — лукаво ответила Дина. «Мы с подружками сидели в кафе в старушке. Прибежал какой-то пацан, закричал, что на бастионной горке стрельба. Все нормальные в рассыпную, а я вот сюда. А мне мама запрещает даже мимо баров ходить». «Это как?» «А вот так. Увидев бар, я должна перейти на другую сторону улицы, а то вдруг из него выйдет какой-нибудь пьяный мужик и меня обидит. Или меня знакомые родители увидят и решат, что профессорская дочка шляется по барам. Позор!» Последнее слово девушка произнесла, смешно наморщив нос. Но Дайнис не рассмеялся, лишь удивленно присвистнул. «Ого! Строгие они у тебя! Но вообще-то, подумать только, ведь это выходит, что я простой смертный. Сегодня в луже с целой профессорской дочкой валялся. Вот это да!» — ляпнул Дайнис и тут же испугался собственной наглости. Но Дина лишь рассмеялась. «И у меня даже нет алиби, а у тебя есть все доказательства случившегося», — сказала она сквозь смех, кивнув на Дайниса. Осмотрев себя, парень понял, что вся его одежда, включая брюки, в пуху Дининых варежек из белоснежной и очень линяющей кроличьей шерсти. Очевидно, там, на лужайке, за памятником, в страхе прижимаясь к нему, она цеплялась за него всего не как за соломинку, а как за огромное, почти двухметровое бревно, которым можно прикрыться и от пуль, и от страхов. Увидев клочки пуха аж у щиколоток, а там-то откуда, парень расхохотался, да так заразительно, что девушка захохотала вместе с ним. Выстрелы еще звучали, недалеко, но уже как будто не опасно, а двое молодых людей, валяясь под слепым фонарем, хохотали, бесшабашно и даже отчаянно, хохотали друг в друга и в удивленное небо, выпуская весь страх и несуразность этих дней. Отхохотав, Дайнис вдруг ощутил, как на него навалилась страшная усталость. Еле на ноги поднялся, протянул руку подруге, и она, всегда такая легкая, вдруг показалась ему тяжелой, как сток сена. Встав на ноги, они обнялись совсем не романтическим длинным объятием и не родственным даже, а каким-то очень значимым, но другим, еще незнакомым им обоим, как очень близкие люди, едва вышедшие из боя, прошедшие его вместе и вместе уцелевшие. Говорить как-то сразу стало не о чем. Что тут скажешь? Все будет хорошо? А будет ли? Молодые люди расстались спешно и довольно скомканно. Вышли на бульвар. Парень проголосовал удачно проезжавшему мимо такси, посадил девушку и из последних сил поплелся домой.